Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире христианская программа «Угол». Если бы вам удалось увидеть мое сердце, почувствовать мое состояние, вы бы переживали восхищение, радость. В чем же заключается моя радость? Я это часто говорю. В том, что сегодня мы в нашей студии можем, имеем такие возможности представлять свидетельства людей, в жизни которых Бог показал себя по-настоящему. Мы не можем видеть Бога. Иисус, когда пришел на землю, Он явил Бога людям. У нас очень узкое мышление, но я уверен, что наш Бог весьма-весьма велик, больше, чем мы можем вместить его нашим ограниченным сознанием. Итак, сегодня у нас в студии Александр Голобурда. Судьбы людские, как они не похожи, как непредсказуемы. Есть только одно, что объединяет всех – это страдания. Александр родился 7 декабря 1960 года на Урале, в городе Карпинск. В 1976 году по окончании средней школы поступил в ГПТУ и через 3 года получил диплом 3-го разряда газоэлектросварщика. Несколько лет работал в шахте в городе Павлоград Днепропетровской области, а в 1982 году был призван и служил в рядах советской армии в Казахстане, Джез Казганской области. Но еще в раннем детстве его православная мама однажды сказала слова, за которыми стоял вечный Бог. И я помню, когда мне было 7 лет, мама мне говорит: «Сыночек, что ты так сильно плачешь?» А я так плакал, был момент, я боялся, что люди умирают, а куда они идут? Я говорю: «Мам, я не хочу умирать». Она мне говорит: «Сынок, не плачь. Ты будешь жить вечно». Я говорю: «Мама, а как это вечно? Никогда не умру?» Она мне говорит: «Никогда, никогда не умрешь». И я еще повторил: «Никогда, никогда». Она говорит: «Никогда». Я прожил после этого 2,5 года, как все мальчики уличные. И мы в воде играли в догонялки. И у нас был большой сосед, неверующий. И мы все были неверующие. Но я в сердце что-то верил, что я буду жить вечно. После маминых слов так уверенность пришла. И я был жертвой под водой. Он был глухонемой, больной. И мы его щипали, и так играли с ним. И он так обозлился, что схватил меня и стал топить. Вот за эти руки, вот у меня вот за эти места. И я стал его корябать и орать. Мне воздуха не хватило. Мне было 9 примерно с половиной лет, а ему лет 16. Он высокий был, крепкий. Не слышал, не видел, схватил меня и сел. И я увидел всю свою жизнь под водой за несколько секунд. И я понял, что вырваться я уже не смогу. Стальные руки схватили меня. И я увидел хорошее, плохое, хорошее, плохое, хорошее, плохое. Все моменты, со скольки может ребенок помнить до 3 класса. И тот момент, когда мама мне говорит: «Ты не умрешь, ты будешь жить вечно». И последний момент, когда он меня топит, и тьма. Мне такой страх взял, что ради вот этого момента, когда мама сказала: «Ты будешь жить вечно», я закричал сильно под водой и верил, что Бог мне поможет. Я закричал: «Господи, спаси меня!» Конечно, это было так: «Уа-уа-уа» под водой. И я хлебал воду, глоток за глотком. И когда открыл глаза, уже были звездочки, и я лежал на берегу. Время прошло как 1 секунда, а был ясный день. Я взял вывод, что примерно часов 6-5, или, может быть, больше я лежал без памяти. А время пролетело как 1 секунда. Я пришел домой, сильно заикался. Мама спрашивает: «Где ты был? Все ребята пришли». Я говорю: «Мама, меня вот это пипипили». Я стал заикаться сильно. Она говорит: «Кто?» Я говорю: «Глухонемой». И таким образом, я не знаю, как я потом исцелился, но я сильно заикался. Это так сильно мне вошло в мое сердце, что я понял, что есть Всевышний Бог. С того момента. Да. Александр, ну а как понять, кто вообще вас извлек из воды, если ребят не было? Знаете, вы не пытались вообще узнать? До сих пор я не знаю. Не то они вытащили меня, откачивали, не могли откачать. Не то они разбежались, он меня утопил и стал, может, бегать за другими, этот глухонемой сосед. То, что он озверел. Я ему расцарапал все лицо. После этого мы с мамой видели, когда мама пришла там ругать эту соседку, она тоже глухонемая. У него все лицо расцарапанное, и она показывала этот белый билет, что сейчас я, дескать, и тебя ударю, стала палку отрывать с таким гвоздем. Я это помню. Кто меня вытащил, как меня вытащили, до сих пор я не знаю. Но я благодарен Богу, что я остался живой. То время, когда я где служил, это Приозерск было, под Байконуром. Вот эта радиация, которая уничтожала людей. Мы подходим к моему исцелению сейчас. И у нас был взрыв на полигоне, и мы этого не знали. Вся часть вышла, и показался большой гриб. Белый большой гриб. И мы спрашиваем офицеров, что это такое? Они говорят, да это состыковка произошла. Два космических корабля, французский, русский. Пшу. Я говорю, ну состыковка там происходит, не здесь же. А у нас полигон пару сотен километров был. Байконур, ракеты, баллистические, стратегические, да. Оперативно-тактические. Я служил в них, я охранял их, я заправлял их. Я механиком там был, эти боевые головки там, все. Понимаете, все бронированное. Я не знал в первые три месяца, что это такое. И мы смотрим. Целую неделю ни одного офицера не было в части. Анархия, мать порядка. Все, кто хотел, что и делал. После недели они стали появляться. Только сейчас, когда я заболел, и потом после армии, я понял, что это была сильнейшая радиация, излучение. Там взрыв ракеты был на полигоне. Что-то произошло, и взорвалась ядерная ракета. Армейская жизнь обрушила серьезные испытания на Александра. Уже тогда он несколько месяцев боролся с радиацией в своем молодом организме. Однажды, упав на колени, Александр взмолился. «Господи, если ты мне поможешь, я обещаю, я буду тебе служить». Помощь пришла сразу, и после службы Александр сдержал свое слово. Он покаялся. Но дьявол еще долго не хотел отпускать свою жертву. Я пришел, говорю, ну все, мужики, ребята, я уезжаю. Куда? Ну, поеду учиться. Они говорят, ну, надо обмыть. Я говорю, не, я не буду. Целый месяц держался. Не, так не положено. Ну, и наливают мне полстакана вина. Я беру, только пить, а мне голос. Ты обещал мне, что покаешься. Ты говорил мне, что служить будешь. А эти две вещи не говорит. Я говорю, мужики, вы слышали, что голос сзади говорит? Они говорят, нет, тебе померещилось, давай побольше. Я выпил. О, померещилось. Сигарету беру. Только курить. Опять голос. Ты обещал мне, что покаешься. Ты говорил мне, что служить будешь. Я говорю, а сейчас слышали? Нет, говорит. И я понял, что Бог меня зовет. Целый год от 10 и больше раз в день этот голос меня преследовал. Я так устал. Я пришел однажды через год, встал на колени и сказал, Господи, помоги мне, помоги мне. Я сдаюсь, я буду верующим. Теперь сейчас я только понял, что я дал ему обет там, в армии, что Бог послал своего ангела, который каждый день говорил мне. Я уверовал, получил освобождение от демонической силы, получил крещение Святым Духом и женился. Как только женился, в 87-м году, и у меня пошло месяц-два, я так себя плохо чувствую, положили меня в гематологическую больницу, я увидел, как там люди умирают от рака. Мне поставили диагноз хронический гастрит, энтероколит, стадия обострения, все, циррозные таблетки. Александр, это все было связано именно с Байконуром, это все оттуда. Это все оттуда, все оттуда. Я стал вспоминать, думаю, надо же, Кайназарову полжелудка вырезали, когда я служил. Во время, мне пока ничего, у меня нога, меня пронесло. Вот, второму, значит, моему сослуживцу полкишечника вырезали после вот этих взрывов. Меня пронесло, думаю, надо же, 87-й год. Второй год... 88-й. Уже таблетки циррозные от печени мне дают. Смотрят, есть ли у меня туберкулез, а мне уже отсюда идет гной и кровь. Уже опухоли небольшие появились. Я заплатил деньги, чтобы меня обследовали профессорам. И они нашли у меня две язвы 12-перстной кишки. Хронический гастрит желудка, гастрит бульбит кишечника в стадии обострения. И нашли у меня увеличение лимфоузлов. У меня есть снимки, у меня есть все диагнозы с 89-го. Они у меня с собой здесь, в Америке. Я их привез для свидетельства. И они мне сказали, все понятно с тобой, ты служил в армии, радиация, это понятно. Понятно, кровь, опухоли. А вот с легкими, говорит, непонятно. Тебе там очаги, дырочки, затемнения, тебе надо делать операцию. Пилить ребро и доставать кусок легкого. Потому что анализы показали, что бациллы Коха, туберкулеза, у тебя не обнаружено. Но гной, кровь у тебя выходит отсюда. Я говорю, ну не только отсюда. У меня кровь гной идет еще и оттуда. Я в туалет не могу ходить. С кровью. Они говорят, ну это от твоих язв, это от твоих желудки, от твоей печени. И меня утешали. Я говорю, ну что мне делать? Я сказал врачам. Они смотрели мне японскими аппаратами за большие деньги. И тогда они сказали, ну если тебе будет плохо, позвони в скорую помощь 03 и скажи, что у тебя идет кровотечение. Они приедут, заберут тебя в туберкулезную больницу, а там мы посмотрим, что с тобой делать. И я сразу понял, что я обречен тогда на смерть. Заколят, и я умру. Я поднял так руку и сказал, вы знаете, там были профессора, академики наук. Я им сказал, а меня исцелит мой Иисус. Они, ну так исцелит, исцелит, иди. Иди домой. И они отослали меня домой умирать. Приезжали мои все родные, Любины родные, ровно, все прощались. И я переживаю такое внутри, не знаю, думаю, как я могу умереть? Я пошел, зашел в молитвенную свою комнату, встал вот так на колени, поднял руки и сказал, Господи, я не могу умереть, я не боюсь, мне не страшно. У меня жена, второй ребенок, мои родители неверующие, я молодой, я мало еще проповедовал. Господи, исцели меня, как ты исцелил и Иезекию. Продли мне годы жизни. И я обещаю тебе, я буду служить тебе и говорить о твоих делах. И вы знаете, сразу же после этой молитвы я услышал повелевающий сильный голос. И он сказал, ты не умрешь, ты будешь жить. И на меня сошел Дух Святой в силе веры. Я помылся. С того времени я ни разу не плакал о своем здоровье. Хотя я еще болел полгода. Полгода мучился. Я слышал голос. Я до сих пор... Между тем, реального исцеления не произошло. Просто никакого. Пришла вера, что это вера... осуществлено в духовном мире. Да. Я сказал все своей жене. И говорю, Люба, я не умру. Я буду жить. Она мне говорит, ну хорошо. Так спокойно она меня уверила. Проходят дни за днями, а мне все хуже, хуже и хуже. То я диету, она мне кормила диетой какой-то, бульончик, там слабая картошечка. Потом последние месяца я стал просто бульон пить куриный и кушать картошку. И настал такой день, что я вообще есть перестал. Не мог, все болело. От темени головы до подошвы ноги. Как будто кто-то впиявил мне туда эти копья, ножи, и раздирало меня все. Я не мог спать. Я спал только тогда, когда падал без сознания. Я все время находился в сражении. Я открывал место Священного Писания и говорил, Господи, вот здесь написано, что ранами Твоими мы исцелились. Я открывал Матфея 8 главу. И я видел там, как прокаженный подходил и говорил, если можешь, можешь очистить меня. Я стоял на колени и говорил, Господи, Ты сказал, что я буду здоров. Ты сказал, что я не мру. Если хочешь, можешь исцелить меня. Исцеления не было. Я нашел место Священного Писания, 9 Матфея, 21 стих. Женщина страдала кровотечением. Она сказала сама себе, если только дотронусь, исцелюсь. Я стал говорить, Господи, я говорю сам себе. Я хочу быть здоров, хочу быть исцеленным. Исцеления нет. Какие только методы я не применял. Что я не делал? Но вы знаете, были моменты, я уже сдавался. Я сажусь вот так. Месяц не ем. Люба мне варит 200 грамм овсяной каши. И я в такой маленькой тарелочке. Я съем пару ложек и иду в туалет. Невозможно, болит все. Водой запиваю, вся моя пища. Неделя, две, три, месяц. Я так сильно похудел. Не считая то, что я похудел уже за эти года, когда я ел диету. И я сел однажды и говорю, все, Господи, я не могу. А мне голос. Ты не умрешь. Ты будешь жить. Я опять поднимаюсь здесь, начинаю молиться. Нет, я не умру. Приезжает Любин папа и говорит, Люба. Вот, Александр, я вас остановлю. Александр, ну, существует такой утвердившийся, я бы назвал, стереотип в нашем обществе, что это зависит от Бога. Бог решает, исцелять или не исцелять, и звучит это очень правдоподобно и убедительно. Но вот ваши усилия, как бы ваша инициатива, она как бы даже ну, не тактична, как бы настаивать, ну, давить на Бога, что ли, чтобы Он вас исцелил. Вот очень интересная точка зрения, что неужели так много зависит от вас? Вы знаете, я потом понял, Когда я соглашался со своим внутренним голосом, ну все, теперь умри. Я так вроде согласился, приходило удушье и начинало меня давить. И в этот момент голос, мой голос, который я слышал, и голос Бога соединялся вместе с верой. И голос говорил, ты не умрешь, ты будешь жить. Тогда я отбрасывал эти сомнения, брал в руки все, весь энтузиазм и говорил, нет, выговаривал, нет, я не умру, я буду жить. У меня настроение поднималось. Значит, исцеление начинается из духа. Исцеление изнутри. Начинается изнутри. И вы знаете, в этот момент, когда я проходил этот процесс, меня ничего дома не интересовало. Меня не интересовало ничего. У меня была только Библия. Месяц не ем, одна каша. Второй месяц, одна каша. 200 грамм на целый день. Овсяная. Попробуйте кто-нибудь. Вы сразу похудеете. Третий месяц, одна каша. Я был настолько худой, ребра можно было посчитать. Пупок прирос уже сюда. Руки худые, вот так. Скелет, может быть, 35-36 килограмм. Понимаете? И я продолжал сражаться. Бог дал мне силы сражаться за свою жизнь. И как папа приезжал и говорил моей жене, Люба, он еще живой. А я слышал, когда он говорил с моей женой, я выходил и говорил, папа, если у вас Бог вот такой, как вы думаете, но я не думаю, что он такой, но у меня Бог вот такой, я не умру, я буду жить. Сколько было силы, я кричал. Я уходил, опять ложился на койку. Был такой немощный. И пришел момент, прошло 3,5 месяца, как сейчас помню, наступил апрель. Вот этот месяц я особенно люблю. 13 лет, как я исцелен. Апрель, Пасха. И был большой съезд христиан, веры евангельской, пятидесятник. Помолился с женой, обнялся с ней и сказал, Люба, я еду. Она говорит, я тебе напишу записку. Кто я? Откуда я? Какой у меня диагноз? И куда я еду? Говорит, мы не знаем, где Бог тебя исцелит. Она мне говорит. В вагоне, в поезде. Адрес в Ригу написала и адрес Москвы. Ну, раз ты веришь, что тебя Бог исцелит, езжай, Он тебя исцелит. Вы знаете, это надо иметь мужество, чтобы в таком состоянии отпустить меня. Я до сих пор сейчас понимаю, она беременная была. Уже... То есть, с какой целью она написала записку? В смысле, если с вами что-то это случится, чтобы хотя бы люди определили. Я не мог ничего держать в руках, кушать я не мог. Как вы хоть ехали, вы как нарядились? Да вы знаете, было просто, одна рубашка. Простая рубашка, карманчик, паспорт, заколол сюда эту записочку. Билет потом вытащил, показал, положили, посадили меня в купе, а у меня же гной, кровь, и у меня кашель усиливался. И у меня этот гной выходил. Со мной были мужчины. И когда я лег на вторую полку, начал кашлять и спрыгивать. И в туалет, и это было почти каждый час, и я уже набрался такой смелости, что я молился вслух. Настолько уже было страшно мне, что вот смерть присутствует здесь, вот сейчас дьявол заберет меня. Вот, и у меня было это сражение. Нет, я не умру, я буду жить. И начинаю молиться. Повторяю место Священного Писания. И начинаю. Я слышал голос Бога. Я видел там в Библии Исаии 53 главы, что Иисус взял на себя мои раны, мои болезни. Я не умру. И молюсь. Отходит. Через час опять приходит. И когда я приехал, мой родственник как увидел меня, Саша Абашин, он под Нью-Йорком живет сейчас, заплакал, ничего не сказал. Привел меня домой и говорит, Саша, может быть, ты кушать будешь? А я уже так измучился, что говорить не мог последние дни. Я говорю, уже все, не могу. И он так взялся за голову, как сейчас помню, заплакал и выбежал. И я, вы знаете, все дни, когда был на конференции, я не раздевался. Некогда было. Я сражался за свою жизнь. Вместе со Священным Писанием. Я становился на колени и сражался до тех пор, пока не отключусь. То есть вы имеете в виду даже ночью? Даже ночью. Вы приходили с конференции, ночью у вас все продолжалось? Да, продолжалось. Я сражался, мне было легче, каждый раз легче. Я сражался каждую ночь. Меня даже парализовало однажды так, что я ходить не мог. Я думал, все, я умер. Открываю глаза, я только слышу все, у меня как сковало всего. В первые два дня это было. И пришел я на последний день. И в 12 часов дня я встал вот так около стены, как сейчас помню. Все сидели, народу было много. И я говорю: «Господи, я не понимаю, что происходит. За людей молятся, они и плачут, и рыдают. Я не знаю, что, но мне надо исцеление. У меня билет вечером домой ехать. Сегодня последний день, и я это выговариваю. Сегодня я получу исцеление. Бог сказал, что Он меня исцелит. Он сказал, что я буду жить, я не умру. Я уже и суп могу есть». И все это повторяю. Говорю сам себе и говорю Богу. И места Священного Писания, и эта уверенность, все. И вдруг выходит пастор Ульф Экман из Швеции, приехал. Как лев. Он выскочил и стал сильно молиться. Я стою за стену, держусь, ничего не пойму. Думаю, что это такое? Так сильно. И он говорит: «Здесь есть 5 человек, у которых опухоли и неизлечимые болезни. Поднимите руку». Откуда он знал? У меня были здесь опухоли, я руку вообще леву поднимать не мог. И я взял и поднял руку, и закрыл глаза. Он как сильно стал молиться, разрушать во имя Иисуса. И на меня полилось масло. Я так называю его сейчас. Сила Божия так на меня сошла, что я пополз по этой стене и провалился, как в перину. И я лежу на полу, и идет слово. «Вот подошел к тебе Иисус, и Он исцеляет твой желудок». Я сразу: «Господи, это же мне, у меня желудок». И прям схватил эти слова. «Вот Он исцеляет твою печень». Я говорю: «Господи, это же мне». Я схватил эти слова. «Вот Он легкие твои исцеляет». Я говорю: «Господи, это же мне». У меня прям так воздух отсюда и вышел. «Вот опухоль у тебя ушла». Я руку сюда, нету этого голубиного яйца, так я называю, опухоль была с голубиное яйцо. Я раз, нету, сюда, нету. Я говорю: «Господи, это же мне». И он говорит: «Иисус тебя всего, всего, всего исцеляет». Было 5. Но я думал, что он только мне говорит. Вот настолько я верил. Я говорю: «Это мне». И подошли существа, воткнули меня как иглы сюда. В смысле существа? Ну, я говорю, это Божьи существа. То есть вы их видели? Я что их значит не подошли? Видел. Но вы знали, я их не что видел. Туда я подошел. Физически дотронулись до меня. Это, я понял, это ангелы. Существа вы Божьи. Чувствовали как? Да. Воткнули в голову мне эти шприцы, и прям так наливается сюда, а отсюда вытягивают. Сюда что? Наливают. Что наливают? Я понял, Бог делает переливание крови. Раз я был в зоне повышенной радиации, раз я служил в ракетных войсках под Байконуром, ребятам вырезали желудки, то когда у меня эти опухоли образовались, и все, я понял, что у меня лейкемия крови. Я лежал в гематологии, где лежали с лейкемией крови. И я понял, что это переливание крови. И я, все плакали, седневы, которые живут сейчас и в Вашингтоне, которые живут сейчас и в Оклахома, они свидетели моего исцеления. Павел, Саша, они стояли и видели. Значит, вы это все пережили, реально переливание крови. Все пережил. Духовную операцию. Здесь у меня вывернулась печень, когда он сказал, он тебя исцеляет. Здесь у меня желудок, как будто кто-то вот физической рукой взяли, вырвали. Легкие мои изменились, опухоль ушла и переливание крови. Я до сих пор, когда говорю об этом, меня наполняет это сила Божья. Друзья, я переживаю это еще. И еще раз, Бог реальный. И когда я возвращался, уже в поезд сел, такой радостный, счастливый, и говорю своему соседу: «Бог меня исцелил». А он такой здоровый сидит и говорит: «Ну, а я никогда не болел». Думаю, как же ему посвидетельствовать? И вдруг у меня такой голод появился, так я захотел есть. Ну, страшно, извините. Если кто-то не ел полдня, и он знает, что такое. А он достает картошку, колбасу, огурец. А у вас сам. Ничего нет? А у меня ничего. Я выскочил от радости, и Бог меня исцелил. Ничего. И я говорю: «Мужчины, а вот хотите, я вам докажу, что меня Бог исцелил?» Он говорит: «Как?» Я говорю: «А ну давай свою колбасу, свою картошку». Он: «Да на, бери, у меня много, есть еще». Я хрум картошку, хрум эту колбасу. Смотри, говорю, Бог меня исцелил. Глотаю кусками. Говорю: «Бог меня исцелил, а я не мог есть вообще». Я рассказал ему, что я не мог есть. Как они заплачут все. Мусульманин наверху плачет. Я говорю: «Слезай». Нет. Сила Божья. Мое свидетельство еще в том, что Бог мне давал силы выскочить на улицу и свидетельствовать, что Он живой. Я продолжаю это делать каждый день. Каждый день, если есть возможность. Ну а так нет. В России не было ни одного дня. Я просто не помню, друзья, чтобы я за кого-то не помолился. Не помню. Потому что мой родной язык. Здесь я тоскую. Мое призвание, которое внутри, оно мучает меня. Я стараюсь молиться за людей на разных... Александр, вы это все наверстаете одной молитвой веры сейчас. Если в вашем духе есть это желание, просто можете смотреть в камеру и обратиться к людям. Прежде он спас меня, открыл мне вечность. Потом он крестил меня, я заключил с ним завет. Следующий шаг мой был – болезнь. И я должен был поверить, что он меня исцелит. Бог исцелил меня. Вы слышали это? Бог есть целитель вашего духа, души и тела. Я могу помолиться вместе с вами, но вам надо согласиться со мной. Отец Небесный, во имя Господа Иисуса Христа из Назарета, я прошу Тебя, исцели болящие сердца, исцели болящие желудки, спины, исцели печень, почки, у кого кости неправильно срослись, у кого есть опухоль под мышкой, в голове, у кого есть опухоль на женских и мужских органах, исцели во имя Господа Иисуса. Пошли своих ангелов, которые будут продолжать работать над этими душами, Отец. Сейчас я прошу Тебя, Отец, соверши свою могучую силу. Та сила, которая сошла на меня и сошла на многих коллег в свое время и исцелила их, пусть Господь, эта же сила сойдет в эти разбитые тела, разбитые сердца и исцелит их. Александр, вот если взять все ваше свидетельство, самые сильные слова, которые остались в моей памяти, это «ты не умрешь». «Ты не умрешь». Я помню, я когда-то стоял на могиле моего дедушки, и он попросил перед смертью, чтобы на его могиле были написаны эти слова: «Я есть воскресение и жизнь. Всякий верующий в меня, если и умрет, оживет». Александр, но все равно, если вы и исцелились, Бог вас исцелил, вы все равно умрете, и я умру, если мы не встретим Господа в живых еще. Но что вы можете сказать вообще, как вы собираетесь умирать? Вы знаете, я вообще умирать не собираюсь, честно. В моем сердце желание такое – умереть с Библией в руках. Вернее, не умереть, а перейти или на платформе, или на улице, молясь за последнего грешника. Это... Вы серьезно? Да, я серьезно. Это у меня такое видение. Александр, если вы только знали, как я счастлив, как я рад, как я благодарен Богу за все, что Он делает. Все дела Божьи, они прекрасны, они заслуживают восхищения, уважения. Вот когда смотришь на жизнь, ну, грешных людей в миру, вообще неинтересная жизнь, если до сути докопаться до конца, жизнь неинтересная. И так радостно, когда смотреть на жизнь человека, который, во-первых, покорился Богу. Я взял урок из вашего свидетельства: покорность, покорность, покорность, послушание Богу. Спасибо вам огромное. Вы послужили для меня, прежде всего, большим авторитетом в этом отношении. Покорность Богу. Как бы обстоятельства, что бы ни говорило вопреки, покорность исповедуема нами Евангелием. Спасибо вам огромное. Пусть Бог утвердит вас. Благодарю вас за такую возможность. Всегда. Спасибо. Слава Not give up. Никогда не сдаваться. Никогда. Аминь. После славного исцеления 15 апреля 1989 года Александр действительно уподобился библейским персонажам, которые неустанно свидетельствовали, невзирая ни на какие обстоятельства и угрозы. С 90 по 93 год Александр работал добровольцем в разных христианских организациях, занимаясь уличной евангелизацией, а в 94 году окончил годовую библейскую школу в Уппсале, Швеции, и в последующие 6 лет работал служителем на полное время в библейском христианском центре в Москве. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Поистине, Александр Голобурда родился и живет для того, чтобы на нем явились дела Божии. Христианин, неси огонь чудесный свой, который дал